Глава 9. Мое утро началось с того, что Димон ворчал, стоя перед зеркалом в углу комнаты. Его волосы, взъерошенные после сна, торчали во все стороны, и он со стервенением пытался это исправить. «Задолбали!» – буркнул он, швырнув расческу на пол. «Надо как ты подстричься. Ты там чё? Пошли, Катя, уже в Авалон хочу. Осточертело здесь». Я хмыкнул, поднялся и потянулся. «Готов», — ответил, расправляя плечи. «Собираемся и идем». Спустя 10 минут мы двинули. У подножия широкой мраморной лестницы стоял охранник. Здоровый парень в черной форме с рацией на поясе. Кто-то новенький, раньше его не видели. Он окинул нас взглядом и молча кивнул. Видимо, получил распоряжение сегодня нас пропустить. Мы поднялись по лестнице, прошли по коридору, минуя охранников, и я постучал в дверь кабинета. «Да, входите», — раздался Катин голос. Димон толкнул дверь. Олеся уже сидела за столиком с чашкой кофе. Похоже, у них это стало ритуалом. Девушка подняла взгляд, но тут же отвела глаза, будто боялась встретиться с нами. Катя, напротив, выглядела уверенно и уже привычно ехидно улыбалась. «Все готово? Отправляемся, как договаривались?» — спросил я спокойным ровным голосом. Демидова кивнула. «Да?» Ответила она, постукивая пальцами по столу. «Охрана предупреждена, все комнаты под контролем. Сегодня Авалон, как и обещала, но не больше, чем на сутки». Димон фыркнул, засунув руки в карманы. «Там разберемся». «Ну, тогда до встречи. Как и договаривались, сбор в магазине Крафта». Олеся так и не подняла головы, пока мы уходили. Вернувшись к нашей комнате, мы застали там охранника. Он стоял у двери, как статуя. «Все будет в порядке». Прогундосил он, едва мы подошли. «Вас не побеспокоит. Приказ Екатерины Сергеевны». «Ну, спасибо за заботу», — хмыкнул Димон, плюхаясь на койку. Я закрыл дверь и повторил за ним. Пружины жалобно скрипнули, и я растянулся, закинув руки за голову. «Ну чё, Жек, едем?» «Погнали. Наконец-то». Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на уже знакомом ощущении перехода, и через несколько секунд провалился. Сознание вернулось рывком, как будто кто-то дернул меня за шиворот. Я стоял посреди своей арендованной в Авалоне комнаты. Потер лицо, пытаясь прийти в себя, и вдруг заметил движение у края кровати. «Лена?» Она сидела, чуть сгорбившись, и смотрела на меня, слегка наклонив голову. Ее светлые волосы были стянуты в высокий хвост, а глаза блестели от волнения. Я заметил, как она кусает нижнюю губу, стараясь сдержаться. На все ушла доля секунды, следом она ахнула и бросилась ко мне, обнимая так крепко, что я чуть не задохнулся. Ее руки чуть дрожали. «Женя!» Ее взволнованный голос меня слегка удивил. А дальше она начала говорить быстро, почти захлебываясь словами, будто боялась не успеть. «Я так переживала! Что с вами случилось? Что вообще происходит? Я уже думала, что никогда тебя не увижу, телефон недоступен уже столько времени. Ты даже не представляешь, как я рада, что с вами все в порядке. С вами же все в порядке, да? Олеся, Дима?» Я опешил, но обнял ее в ответ, неловко похлопав по спине. «Все в порядке, Лен», — сказал, стараясь звучать спокойно, хотя ее эмоции немного сбивали с толку. «Успокойся, я тоже рад тебя видеть. Попозже расскажу, в чем дело». Она отстранилась, но ее руки все еще лежали на моих плечах. Ее взгляд был таким пронзительным и твердым, что я невольно улыбнулся. «Ты улетела?» – спросил я, садясь на кровати и потирая шею. Лена глубоко вздохнула. «Да, после того, как потеряла вас...» Начала она, глядя куда-то в угол комнаты. «Решила, что найду вас здесь. Вернулась, ждала вас, потом встретила Юки». Лена нахмурилась, ее брови сдвинулись. «Он был... странный, Жень. Встревожен, сказал, что ждать вас не может и пришел снять штраф с задания, пока у него есть время. Я пошла с ним, почему нет? Задание было легкое, мы справились. Юки просил передать, что придет позже, сказал, что сейчас времени объяснять нет». Я кивнул, подмечая, как держится Лена. Она не суетилась, не пыталась сказать что-то лишнее, голос был ровным. Внезапно из коридора донеслись повышенные голоса, резкие, они становились все громче. Я нахмурился, догадываясь, что происходит. Лена тоже повернула голову. Мы вышли из комнаты, и я сразу увидел Олесю и Димона, стоящих друг напротив друга в узком коридоре. Они ругались, воздух между ними искрил от напряжения. Димон сжимал кулаки, его лицо покраснело, а Олеся стояла выпрямившись, с горящими глазами, готовая дать отпор. «Ты вообще понимаешь, что сделала?» – шипел Димон. «Мы команда, Олеся, а ты пошла и за спиной нас сдала, как...» Олеся вскинула подбородок. «Как кто? И что значит сдала?» Ее голос был холодным, но в нем чувствовалась обида. «Или тебе проще орать и обвинять?» «Катя – хороший человек, она просто оступилась. Нужно быть добрее к людям, ясно?» «Но ты даже не слушаешь, тебе лишь бы ткнуть меня носом!» Я шагнул вперед, поднимая руку, чтобы прервать их. Димон тяжело дышал, его грудь вздымалась, а Олеся сжала губы. «Хватит, вы оба!» – сказал я твердо. «Вообще не то время, чтобы разбираться. Давайте займемся делами!» Они молчали, но напряжение никуда не делось. Олеся резко повернулась ко мне, ее взгляд был прямым, почти вызывающим. Она скрестила руки на груди, и я заметил, как ее пальцы слегка дрожат. «Женя, а ты что думаешь?» – спросила она, сделав голос тише. «Скажи прямо». Я задумался, подбирая слова. Все смотрели на меня, нужно быть честным, но не рубить сгоряча. «Олеся, вот что я думаю. Ты могла сказать нам», – начал я, глядя ей в глаза. «Сказать прямо, без тайн. Доверие в команде – это основа. Твой поступок, он эту планку доверия уронил. Я понимаю, ты не хотела зла или чего-то подобного, но ты скрыла от нас, понимаешь? Мы могли все обсудить, как команда, и принять решение. У тебя ведь тоже всегда было право голоса». Леся опустила взгляд, ее щеки слегка покраснели. Она молчала несколько секунд, потом едва заметно кивнула. «Я поняла». Ее голос был почти шепотом, но в нем чувствовалась искренность. «Ну и отлично. Пошли». Мы двинулись к магазину крафта, чтобы забрать мой щит. По пути царило тяжелое молчание, но вскоре Олеся остановилась, ее шаги замедлились, и она посмотрела на нас. «Ребята, я была не права», — сказала она твердо. «Простите». Она посмотрела на Димона и слабо улыбнулась. «Помню, как ты извинялся на мосту мечей. Похоже, настала моя очередь. Спасибо за тот пример». Димон замер, его брови поползли вверх. Он явно не ожидал такого. Потом хмыкнул, его лицо смягчилось, и он тоже улыбнулся, но как-то натянуто. Будто все еще боролся с собой. «Ладно, лезь, проехали», — буркнул он, почесав затылок. «Думаю, разберемся», — улыбнулся я, вспоминая, что Димон все-таки простой парень. «Че это она на тебя таращится?» — встрепенулся лучник. Мы заметили, что меня начали узнавать. Некоторые прохожие орки или урмиты в доспехах шептались, показывая пальцем. Кто-то кивал мне, как старому знакомому. «Похоже, слухи о той миссии распространились с дикой скоростью», — подметила Лена. В магазине крафта оказалось людно. Герои Авалона толпились у прилавка в споре о ценах. Очередь тянулась через весь зал, и Димон раздраженно цокнул языком. «Во, блин, как в налоговой!» — пробормотал он. За прилавком все так же стоял пес-торговец. Здоровенный зверь, похожий на лабрадора. Он перебрасывался с покупателями шуточками. В очереди оказалась и Катя. Заметив нас, она помахала рукой, но ее улыбка стала натянутой, как будто она скрывала раздражение. Лена, стоявшая рядом со мной, слегка выпрямилась. Ее лицо оставалось спокойным, но я заметил, как губы сжались в тонкую линию. Катина улыбка стала еще тоньше, почти исчезла, и в глазах появилось уже неприкрытое раздражение. «Женя», — начала Катя, — «вижу, ты привел прямо всю команду». Она сделала паузу. Ее взгляд скользнул по Лене, задержавшись на ней чуть дольше, чем нужно. Слово «команду» прозвучало с неприкрытым сарказмом. Удивила Лена, которая повела себя спокойно. «Да, Катя, я здесь и останусь в команде». Катя фыркнула, но не ответила. «Пора с этим кончать». «Послушай, Кать», — начал я. «На земле ты, может, и большая шишка, но здесь, в Авалоне, если хочешь быть рядом с нами, слушай меня, договорились? Твое поведение неуместно». Димон тут же встрял и ухмыльнулся. «Ага, так уж сложилось, что тут лидер не ты, а Жека. Завязывай, реально надоело уже». Девушка прищурилась, и я увидел, как она борется с собой, чтобы не вспылить. Лена, стоявшая рядом, вскинула брови, посмотрев на меня с удивлением. «Шишка на земле?» — переспросила она с любопытством. «Это еще что за дела?» «Потом расскажу», — отмахнулся я. «Нет, не расскажешь». Катя все-таки не смогла промолчать. «И вновь, Катя!» Я вздохнул. «Не тебе решать тут, поняла или нет?» Она хмыкнула. «Хорошо, Женя». Ее голос был холодным. «В Авалоне твои правила группы. Пока что». Я кивнул и улыбнулся. Катя, конечно, умела играть словами. Я знал, что просто так она не сдастся. Очередь двигалась медленно, и нас отвлек стоящий перед нами Дранир, пришелец самой первой миссии. Прав был Грок, вот и до них дошла очередь. Но если они только появились, значит, он еще совсем зеленый. Высокий пришелец с черными глазищами и смешным визгливым голоском. Он спорил о чем-то с торговцем. «Ты че, пес, брак мне подсунул?» – пищал инопланетянин, подпрыгивая от возмущения. «Этот кинжал гнется, как твой хвост!» Пес оскалился и придвинулся ближе над прилавком, почти касаясь носом высокого Дранира. «Я же тебе говорил, кинжал гнется!» «Да зачем мне такой кинжал?» – верещал зеленокожий. «Мне почем знать?» – фыркнул пес. «Обогнуть блок с щитом, кто-то соединяет их с тросами и бьет издалека, а кинжал изгибается и потрошит противника. У тебя вообще-то интерфейс перед глазами был и ресурсов только на этот кинжал нубский, потому что ты сам нуб. Будут кристаллы Авалона, будет хороший крафт. Считать надо было лучше». «Я думал, гонится, гонится, гонится кинжал за врагом, не гнется, а гонится!» Верещал Дранир. Я не выдержал и рассмеялся, остальные подхватили. Дранир развернулся, его рот от возмущения превратился в идеальную ровную букву О. «Чего ржете?» «Ты откуда такой нуб-то?» — хохотал Димон. «Кинжал гонится, что еще тебе дать? Скатерть-самобранку?» Пришелец возмущенно замотал руками, а пес лишь отпрянул и расхохотался. «Ты сам выбирал!» Неудачливый покупатель заверещал, а из очереди вышел один из незнакомых мне тауренов, ухватил Дранира за шкирку и выбросил за дверь. Тот истерил и изрыгал проклятие, но дверь закрылась, и его голос быстро заглох. Толпа, включая нас, загоготала, кто-то даже зааплодировал. Олеся покачала головой, пробормотав. «Ну и цирк». Наконец дошла наша очередь. Торговец посмотрел на меня, прищурился, и его морда расплылась в широкой улыбке. «О, Режетов Евгений, в топ-1000 Авалона. Помню твой заказ, помню!» Он хлопнул лапой по прилавку. «Щит готов, держи!» Он нырнул под прилавок и вытащил щит. Я замер, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Это было произведение искусства. Круглый, с темно-синим металлическим покрытием. По краям выгравированы какие-то знаки, слабо светящиеся голубым, как свежий кусок льда. В центре выпуклый узор древа Игдрасиль, уходящий корнями вниз. Я взял его в руки и отошел от прилавка. Он идеально лег в ладонь. Тяжелый гад. Металл был прохладным, сам щит будто создан для меня. «Круто!» – выдохнул Димон, наклоняясь ближе. Его глаза горели, как у ребенка, увидевшего новую игрушку. «Жека, выглядит огонь!» Девчонки тоже оценили щит. Олеся даже присвистнула, а Катя, несмотря на свое недовольство, одобрительно хмыкнула. В этот момент перед глазами выскочило сообщение. «Внимание! Сработала особенность адаптация. Вычисление. Обнаружен навык «Несокрушимая стойка». Улучшение навыка. Получен эффект контрдействия». Я нахмурился, перечитывая текст. «Контрдействие? А вот это интересно!» Только описание напрочь отсутствовало, и мои мысли тут же метнулись к Таурену, который просил найти его, как получу щит. Что ж, пожалуй, это должно быть первым, что я сделаю. Мы вышли на улицу. «Ладно, народ, теперь мне надо найти того Таурена со второй миссии», — сказал я, поворачиваясь к команде. «Давайте разделимся, думаю, каждому есть чем заняться. Лена, пошли со мной, есть разговор». Катя нахмурилась и шагнула ближе. «И куда это вы?» Спросила она голосом, не терпящим возражений. «Мы договаривались, что штраф мне отобьем». Это звучало настолько нелепо, что все захлопали глазами. «Катя», — ответил я, — «мы по делам. Не ты принимаешь тут решение, остальное сделаем позже». Встрял Димон. «Да чё за фигня, братан, я тоже хочу на твой шаулинь щитом посмотреть. С вами пойду». Останься, Дим. А ты, Катя, объясни уже все всем до конца. Хватит этих игр за спиной. Меня это в принципе не волнует, но сегодня всем этим недопониманием и недомолвкам должен прийти конец. Так что вам есть чем заняться. Лена, пошли. Девушку дважды просить не нужно. Пока мы шли по мощеным улицам Авалона, я рассказывал Лене о том, что творится на Земле. О демидовых, их техниках и тренировках. О кланах и охоте на авалоновцев. Улицы были оживленными, продавцы зазывали в свои лавки, пахло жареным мясом из таверн, а где-то вдалеке звенели кузнечные молоты. Лена слушала внимательно, не перебивая, ее взгляд был сосредоточенным, а лицо оставалось серьезным. Но тут она впервые выступила. «И что, теперь ты у них на побегушках?» «Лена, не все так просто. Клан может дать очень серьезную базу, лично убедился. Но это не значит, что мы их псы. Просто нужно взять все, что можно». «Ладно, я поняла», — кивнула она. «Но мне нужно подумать. Это очень серьезный шаг. И как бы я ни хотела быть рядом, дай мне хотя бы час». Я ухмыльнулся, представив, как скривится лицо Кати, если я скажу ей взять Лену. «Хорошо, подумай, но сама понимаешь, выбор небольшой. Рано или поздно тебя найдут, и лучше бы тебе быть с нами. Ты все-таки часть команды». «Спасибо, Жень», — улыбнулась девушка. «Просто дай все это переварить». Улыбка Лены показалась мне не той, что раньше. Никакого ребячества, только уверенность и серьезный настрой. Неужели что-то поняла? На арене Таурена не оказалось, и мы направились в таверну к Круглому. По пути я снова заметил несколько уважительных кивков героев Авалона. Внезапно перед нами возник знакомый силуэт. Рик. Тот самый воин, который звал нас с Юки в команду. Он встал передо мной с каким-то чересчур хищным взглядом. «Евгений Решетов!» – начал он, широко улыбаясь. «Топ-1000 героев Авалона! Ого, не слабый щит! Так и знал, что ты непрост! Ты подумал над моим предложением? Мест маловато осталось, миссии у команд жирные, не пожалеешь?» «Нет, Рик», – отрезал я. «Спасибо, но пока я со своей командой». Он шагнул ближе, его улыбка стала почти угрожающей. «Подумай, Евгений, хорошо подумай. Таких шансов мало. Так уж и быть, дам тебе вторую попытку на ответ». Я сказал «нет». Мой голос стал жестче. «С первого раза не понимаешь, что ли?» Ненавидел, когда вот так нагло давят. Рик прищурился, его пальцы сжали рукоять меча, но он отступил, подняв руки. «Ладно, ладно, еще увидимся», — сказал он, и на этот раз его голос не был пропитан дружелюбием. Лена посмотрела на меня, ее брови слегка приподнялись, но она ничего не сказала. Я только покачал головой, что-то нечисто с этим Риком, не зря отказался. В таверне «Ржавый клык» было шумно, как всегда. Деревянные столы завалены кружками с элем, а воздух пропах жареным мясом, дымом от камина и хмелем. За большим столом в углу я нашел, что искал. Орк Крак, предыдущий лидер нашей группы, сидел за столом рядом с Таурэном, которого я искал, гоблином и эльфийкой. Увидев нас, Крак расплылся в улыбке и обнажил клыки. «Жека, Лена, тащите сюда свои задницы!» Прогремел он, хлопнув ладонью по столу. Кружки подпрыгнули, и эль плеснулся на дерево. «Дикий какой!» Прыснула Лена, а я улыбнулся. Мы поздоровались со всеми и подсели, а эльфийка тут же наклонилась ко мне. Ее глаза хитро блестели. «А где тот лысый воин из вашей команды?» Спросила она мелодичным голосом. «Юки, вроде бы». «Занят на родной планете», — ответил я. «А что?» «Я все еще помню, как он показал себя на той миссии. Передашь ему, чтобы нашел меня. Я буду ждать». Мы с Леной переглянулись, а я напряг память. «Тебя вроде зовут Ауриэль». «Да. Передашь?» «Хорошо». Я удивленно кивнул, а гоблин тем временем запищал, глядя на мой щит. Его глаза округлились, а тонкие пальцы затряслись от возбуждения. «Это что такое? Крафтовый щит? Ты же только две миссии закончил». Заверещал он, чуть не свалившись со стула. «Как?» Все засмеялись, Крак протянул руку и кивком попросил дать оценить. Я не возражал, поэтому передал его. «Хороший щит, эффект бумеранга выбрал, да? Не самый плохой выбор. Молодец, Жека, грррр!» Одобрил орк, возвращая мне артефакт. «Болт тебе в глаз, я уже столько тут, а ни разу кристаллов Авалона не получал. Бесишь меня, бесишь!» Заворчал гоблин, спрыгнул со стула и свалил из таверны, бурча что-то про несправедливость. То же самое он сделал, когда узнал, что я получил кристаллы Авалона. Казалось, это было так давно. Таурен, здоровенный бык с массивными рогами, одобрительно кивнул. «Хороший щит, танк и сила. Готов учить!» Пророкотал он, затем посмотрел на Лену и добавил. «Не танк. Без нее». Лена звонко рассмеялась, и это удивило меня. Почему-то казалось, что раньше бы она расстроилась, а сейчас восприняла все довольно спокойно. Она откинулась на спинку стула, скрестив руки, и ее глаза искрились весельем. Таурен, сидя напротив, одобрительно кивнул на ее реакцию и громко выдохнул ноздрями. «Ну что, Жека?» – промычал он, потирая лопищи, от которых стол слегка скрипнул. «Учим?» «Затем тебя и искал, спасибо. Конечно, учим, Тарн. Рад был увидеться, Крак». «Пойдем», — сказал Таурен, хлопнув меня по плечу. Моя стойка не сработала, и меня серьезно качнуло. Ого, силище у быка. Орк пожал мне руку и молча махнул нам на прощание. Мы ему стали неинтересны. Он уже пошел к соседнему столу, где сидела компания синекожих воинов. «Ну что, Гр, празднуйте миссию? А ну рассказывайте!» Он жахнул по столу, и синекожие рассмеялись. Похоже, Крак пользовался всеобщим уважением. Странно, что в топе он был ниже меня. Лена поднялась следом за мной и кивнула эльфийке, которая проследовала за орком. «Я пойду в ЦСП», — сказала она, глядя на меня. «Остальные, наверное, там. Мы тебя подождем, раз уж мне с вами нельзя». Я кивнул, подмечая произошедшие с ней метаморфозы. «Скоро буду». На тренировочной арене было людно, а сильный ветер гнал пыль по утоптанному песку. Таурен остановился посередине, его копыта оставили глубокие следы. Он взял мой щит, повертел в лапах, и его глаза сузились, будто он прикидывал что-то в уме. Потом хмыкнул, и его морда расплылась в довольной улыбке. «Тяжелый, но сбалансированный», — промычал он, возвращая щит. «Бумеранг, ледяная эгида». «Да, вполне неплох», — кивнул я, перехватывая щит поудобнее. «Пока ума не приложу, как работает». Бык усмехнулся и встал в стойку, слегка согнул колени. Его массивное тело выглядело как гора, но двигался он на удивление ловко, несмотря на то, что силы у него было больше, чем у меня. «Смотри», — начал он, — «щит — продолжение тела. Вес — твой друг, не враг. Держи крепко, но не зажимай». Он показал, как правильно держать, чуть согнув локоть. «Бросок не просто кинуть и забыть. Чуй траекторию, как часть себя». Тарн взял мой щит и теперь показал наглядно. Он сделал шаг назад и швырнул эгиду. Она пролетела по дуге, с глухим треском снесла деревянную мишень в 30 метрах от нас и вернулась в его лапу с резким хлопком. Песок взвился облаком, и я невольно присвистнул, впечатленный. «Ты», — сказал он, отдавая щит. «Ох, блин, черт разбери, как он это сделал. Ну ладно, пробуем».